«Приходи, — говорит, — завтра введу». И в самом деле на следующий день ввел. Вижу, сидит моложавый, весь в ремнях, а блях на нем не видать. Так, мол, и так говорю. Дело мое чистое. Буйвола у меня увел такой-то. Видел его такой-то, но как болящий малярией, ослабленный духом, остановить не мог. И про шкуру рассказал, и про все. Две власти не могли помочь, говорю, да и сами обрушились. Кое-что из твоего имущества подпортив, намеком говорю. Нарочно так говорю, хочу узнать, получил он что-нибудь от писаря или нет. Но по лицу его ничего не видно. Если и вас, говорю, сверзят, придется мне мстить самому, потому что свидетель мой малярией замучен, умрет, доказать ничего не смогу. Не бойся, смеется новый начальник, мы крепко сидим. Езжай, вызовем, когда надо. Поехал домой и стал ждать. И в самом деле вызвали. Парня этого посадили, родственники его дали мне корову и тёлку вместо буйволицы, и власть, как видишь, до сих пор стоит, и с носу ей не видать. «Не говори», — подтвердил один из его спутников. «На вид-то они простецкие, а на самом деле смеют». «Они совсем по-особому устроены», — сказал старик и, осторожно сняв шапку, хлопнул ею муху, севшую ему на руку. «Еще не открыл их марафет». Он сбросил муху с кисти руки и снова надел шапку. Первый кочегар, всласть передохнув, снова поднял бутылку и, запрокинув голову, ловко воткнул горлышко бутылки в свои мягко разошедшиеся губы. Снова заработало его горло, и снова горло второго кочегара судорожно задвигалось, отвечая ему мучительным эхом. Внезапно он вздрогнул и, словно стряхивая с себя наваждение, мотнул головой. Горло его перестало двигаться. Он взял свой перочинный ножичек, закрыл его и положил в карман. Очередь у ларька двигалась к своему неотвратимому концу, как пиво в запрокинутой бутылке первого кочегара. «Кому нужны стаканы и кружки?» — крикнула продавщица, высунувшись из ларька. «Подходите!» «А зачем нам стаканы и кружки?» — сказал второй кочегар, криво усмехаясь. «Мы как свиньи прям хлебаем!» Первый кочегар, не отрывая рта от горлышка бутылки, скосил на него свои обиженные глаза. Но, видимо, опять соразмерив похмельную жажду с обидой и снова не в силах совладать с собой, продолжал посасывать бесшумно клокочущее и уходящее из бутылки пива. «А в прошлом году совсем убег», — сказал второй кочегар, обращаясь к абхазцам. «Бросил производство и мотнул на север. За длинным рублем погнался. Что же это будет, если каждый будет бросать трудовую вахту? Наш паровоз, как говорится, задний ход даст. А кому это на руку?» Он остановился и, растопырив руки, замер в недоуменной позе, как бы спрашивая об этом у старого абхазца. «Чего это он мне набубнил?» — спросил старик у своих спутников. «Ерунду, — говорит, — махнул рукой один из спутников старика. Говорит, поезд останавливаться не будет, а так зад покажет и проедет. Прочь от этого дурня!» — неожиданно рассердился старик и, опершись на палку, стал подыматься. «Как это поезд не остановится? Вон и люди пошли. Как-то он может зад показать и проехать. Что мы, скотины какие-то, что ли?» Они пошли в сторону платформы, куда постепенно вышли почти все люди, пившие пиво и укрывшиеся в тени сквера. «Сегодня в Мурманск», — бормотал второй кочегар. «А завтра куда, я спрашиваю? А где твоя рабочая сеть?» «Рабочая честь, Пашка!» — крикнула продавщица, выглянув из ларька и увидев второго кочегара, сидевшего под деревом. «Вытащи мне бутылки, вымой их под краном и сложи в ящики. Пару пива с меня». «Я мигом!» — вскочил второй кочегар и быстро направился к ларьку. Через 5 минут он быстрым шагом вышел из ларька с ящиком, наполненным пустыми бутылками. За ларьком в 20 шагах от него, возле дряблой баррикады ящиков, стояла колонка. Возле этой колонки он выгрузил первый свой ящик, потом второй, третий, четвертый. С грохотом налетела электричка и, забрав всех пассажиров, покинула станцию. Первый кочегар, допив вторую бутылку, отдышался, встал и, подойдя к стойке, поставил обе бутылки на прилавок. Он получил за них мелочь, купил на нее сигареты «Прима» и, закурив, ушел слабой, но независимой походкой человека, пьющего на свои деньги. В Второй кочегар, стоя у колонки, широко расставив ноги с закатанными штанами, усердно мыл бутылки и складывал их в ящики. «Лен, а Лен, а винные куда?» — спросил он, оборачиваясь на заднюю дверь ларька, где сейчас сидела продавщица. Она сидела в открытых дверях ларька и, обмахиваясь журналом «Огонек», отдыхала. Это была женщина лет 30 в халате, голоногая, полная, грубо накрашенная. «Винные пока не трожь. Лимонадные и пивные складывай», — крикнула она ему, не переставая обмахиваться. «Ясно», — ответил ей второй кочегар, и, отложив винную бутылку, которую держал в руках, снова взялся за мытье. Наполнив ящик вымытыми бутылками, он немного оттаскивает его в сторону, берет из нагроможденной кучи другой ящик и, поставив его возле колонки, снова берется за дело. Мимо ларька, толкая впереди себя тяжелую тачку, груженную брусками льда, продвигается коротконогий с могучим потным торсом тачечник Бичико. Он блудливо косится на заднюю дверь ларька, где сидит продавщица, но ему не видно ее из-за полуоткрытой в его сторону двери. Бичико явно старается проехать незамеченным, не подозревая, как гремит его тачка на неровностях незамощенной дороги. Бичико глухонемой, хотя десяток слов может понять и произнести. Продавщица его давно заметила и теперь, наливаясь гневом, ждет, когда он подъедет поближе. «Чтобы я тебе лед на гроб положила!» — кричит она, встав со стула, на котором она сидела, и одной рукой до конца распахивая створку двери. «Опять мимо проезжаешь! Чтоб я этот лед тебе на гроб положила!» «Те-те-те!» — страстно лопочет Бичико, взмахами одной руки показывая, что вопрос о снабжении льдом той или иной торговой точки решается не им, а в гораздо более высоких сферах. «Шенни Кубо, Кубо, твой гроб», — гремит продавщица по-грузински, словно через родной его язык, пытаясь прорвать его глухоту. «Мало я тебе платила, да?» Бичико нет и 30, а у него уже 5 детей, на которых он работает с утра до вечера. Отерев рукой кудлатое и потное лицо вавилонского раба, он налегает на тачку и двигается дальше, сердито лопача. «Те-те-те-те». Бичико ее, конечно, не слышит. Он заворачивает на привокзальную улочку, и тачка его, перейдя на асфальт, мгновенно замолкает. Сейчас он едет к вокзальному ресторану. Летом здесь не хватает льда, и более мелкие торговые точки не могут конкурировать с более мощными торговыми предприятиями, умеющими найти общий язык и с тачечником, и с теми, кто его снабжает льдом. Возле ларька тихо. В тишине слышно, как льется струя воды на бутылке из-под пива и лимонада. Продавщица раскладывает на ящике свой обед на скорую руку. Хлеб, колбаса, зелень, бутылка кефира и сдобная булка из собственной витрины. «А что, Ленок, тебе этот летун больше не помогает?» — спрашивает он у продавщицы. «Я эту заразу больше на порог не пущу», — отвечает она, усаживаясь возле накрытого для предстоящей трапезы ящика. «Оказывается, он у меня поворовывал». «А я ему, Ленок, никогда не доверял», — продолжая ополаскивать бутылки, добродетельно говорит кочегар. «Летун, летун. А спрашивается, какой он летун? Токарем работал на авиазаводе, а здесь летуном заделался. И что ты в нем нашла?» «Не твое собачье дело», — отвечает продавщица и вонзается зубами в мякоть огромного помидора. «Шевелись», — продолжает она, проглатывая сочную мякоть, «чтобы у меня к электричке все чисто было, а то повернуться негде». Она показывает ногой на бутылки, стоящие на полу. «Я, Ленчик, мигом», — обещает ей кочегар и ускоряет ход своей нехитрой работы. Подставил бутылку под струю, тряхнул, перевернул в ящик. Снова под струю, тряхнул, перевернул в ящик. «Ландыши, ландыши, светлого мая, ля-ля-ля», — поет он, явно предвосхищая две заработанные бутылки свежего сочинского пива. «Эй, Пашка!» — зовет продавщица, но тот вовсе распелся, полный волнующего предвосхищения, и ничего не слышит. Внезапно замолкает сам, оборачивается и смотрит в открытую заднюю дверь ларька, где продавщица сейчас ест сдобную булку, запивая ее кефиром прямо из бутылки. «Ты меня звала, Ленок?» — спрашивает он. «Звала, Ленок!» — передразнивает она его. «Да я и заралась, пока ты блеял. Кончишь, возьмешь корзину и поищешь бутылок». получишь за каждую вторую